Я уже говорил, желал поговорить, познакомиться в конце концов. Не было никакого скрытого плана. Пожал я плечами. Я сам лишился важного и просто желаю помочь. Уходи. Тебе не помочь, проклятие снять нельзя, лишь поцелуй истинной любви помочь способен. Голосом полным сожаления ответила женщина, отвернувшись от меня и вновь устремив свой взгляд куда-то вдаль. Истинная любовь бывает разная, сказал я на нее слова. Всем тут нужна Виктор-терапия, видимо. Что? Женщина обернулась, и ее горящий взор впился в меня. Я сказал, истинная любовь может быть разная. Чем отличается истинная любовь мужчины к женщине, любовникам, от любви брата к сестре или материнской? Закончил я, ощутив отголоски боли. Материнская любовь не слабее, а чаще всего и того сильнее, сказал ей, подойдя ближе. Я был выше ее, ну не считая ее рогов, но горе тому, кто подумает, что она слаба. Поэтому если требуется поцелуй истинной любви, разве ты не любишь ее? Все эти годы ты следила за ней, а после позволила вступить на свою территорию. Ты ведь полюбила ее как свою дочь. Я нет, возможно. Глаза женщины загорелись огнем, идеей. Диаваль, ко мне. Властно крикнула женщина, и ворон во вспышке темной магии превратился в человека и преклонил колено. Да, моя госпожа, сказал он со всем почтением. Нужно собрать армию, кажется, королю Стефану будет больно. Возможно, смертельно больно. Глава 45. Воплощатель наблюдателя. Армия различных мифических существ со всего местного зачарованного леса собирались под зовом Малефисенты, которую мои слова тронули сильнее, чем я ожидал. Магия женщины сейчас действительно показывала, что с ней шутки плохи. Темная фея магически реально была сильна, причем ведь у нее никогда не было систематического обучения, не было учителей. То есть всего она добилась сама. Я вообще не вмешивался в процесс. Сама женщина ко мне более не обращалась, сконцентрированная на задаче. Ей не потребовалось много времени, чтобы подготовиться. Вот большая разница между нашими мирами и наличием магии. Здесь сама Малефисента буквально заставляла всех животных леса подчиниться и созывала на битву, и никто не мог отказать. Она, повелительница леса, она темная фея и имеет право на подобное. Здесь было очень много различных тварей от маленьких до больших, так что можно сказать, у королевства проблемы. Женщина с горящими от магии глазами смотрела на свое воинство и улыбнулась. «Не страшишься ты, путешественник», внезапно для меня, произнесла, взглянув на меня. Я в это время сидел на одном из камней и просто смотрел за представлением. «А ты хочешь, чтобы я боялся?» спросил я ее. «Нет в тебе почтения глупых людей, которые боятся даже толики магии», хмыкнула она. «Пусть я и темная фея, но и мне не чужды слова благодарности. Благодарю тебя за чудесную идею», сказала она с мягкой улыбкой на лице. «Пожалуйста, ты бы так поняла это. Я просто ускорил процесс. И да, ты ведь знаешь, что король Стефан готовился к встрече с тобой и заготовил много стали, которая опасна для тебя. Несложно предположить подобное развитие событий, но я не отступлю», уверенно заявила она. «Не боишься за сородичей, людей? Нет, с чего бы вдруг? Постоянно кто-то умирает, а близких мне там нет. Да и не собираешься же ты вырезать все королевства Авроры?» Улыбнулся я той в ответ, как бы говоря, что я знаю, что она так не поступит. «Кстати, возможно, вопрос несколько неуместный в данной ситуации, но не могла бы ты ответить? Тебя ведь никто не обучал магии. Да, магия у фей в крови, но это не значит, что можно ничего не делать и просто магичить». Женщина вытянула руку и сделала хватательное движение, из зеленого тумана магической силы сформировалось красное яблоко, а после оно же превратилось в сгусток огня и яда. «Ты же странный, магия вокруг тебя словно успокаивается, пропадает, уходит из-под контроля», указала она на меня пальчиком. «На мне магический артефакт, скрывающий магическую мощь. В последний раз, когда я его снял, это привело к неприятным последствиям. Так что в этом мире я опасаюсь его снимать, вдруг богов привлечь или еще кого», правдиво ответил я. «Глуп ли ты столь беспечно секреты раскрывать или столь силен, что смысла молчать не видишь?» вопросила она, но ответа не дожидалась, развернулась и исчезла в зеленом тумане, появилась возле пригорка рядом с магическими тварями. Ее тактика оказалась довольно простой и не такой жестокой. Как только все эти животные выйдут из леса, то у Стефана, короля королевства, прихватит сердце и засвербит в одном месте. Он наверняка отправит сюда часть своей армии, да и сам явится, чтобы положить ей конец. Все же она, его идея X, с момента, как она прокляла его дочь, с которой он не общался все эти 16 лет и, скорее всего, редко вспоминал, думая лишь о темной фее. И это сработало. Этот олух, как только узнал о движениях в зачарованном лесу, стал собирать войска и отправился в путь. Все это заняло у него примерно день. И это очень мало, с учетом сколько мелочей в реальном походе, но тут им благо идти не слишком далеко. Я за это время уже успел смотаться обратно в Эрендил, провести время с Анной и Эльзой, которые, кстати, думают посетить корону, ибо вскоре там будет день пускания огоньков в небо. Кстати, да, Рапунцель и ее запутанная история с похищением, нужно бы помочь союзникам вернуть дочь. Так вот, пока Стефан скакал сюда, чтобы встретиться со своей немезидой в лице Малефисенты, она же в это время скрылась магией и направилась в замок, где и была заточена Аврора. Моей помощи она не просила, что примечательно, то ли слишком гордая, то ли уверенная в себе, а возможно все вместе. Да и не нужна ей была моя помощь, по факту у нее все схвачено. Так вот, сама Аврора уже успела выбраться из заточения, ибо проклятие начинало работать и подставить мир к тому, чтобы оно осуществилось. Это было интересное зрелище, ведь это не просто разовое заклинание, а именно проклятие, которое должно привести к определенному эффекту, несмотря ни на что. Глаза девушки выражали лишь смесь непонимания и расслабления, она словно в трансе искала веретено, чтобы уколоться и заснуть навеки. И Малефисента смогла найти ее как раз в тот момент, когда ее приемная дочь нашла способ попасть в подземелье замка, где Стефан сжигал все предельные машинки и им подобные вещи, дабы его дочь не могла уколоть палец. «Стой!» Малефисента темно-зеленым дымом переместилась подле Авроры и схватила ее за руку, а после обняла, ее глаза выражали печальный гнев, прежде всего, на саму себя. «Пусть я и не смогла снять проклятие магии, но...» «Поцелуй истинной любви!» Женщина улыбнулась, гладя на лицо Авроры, которая сейчас ничего не выражала, и она поцеловала ее в лоб. Сразу же волна чистейшей магии на незримом человеку уровне распространилась вовне, я чувствовал нечто похожее на дрожание реальности, но слабее. «Эффе окрестная», — произнесла Аврора, озираясь по сторонам. «Я рада, что ты в порядке», — еще сильнее обняла ее Малефисента. «Вот и счастливый финал». «Да, ну, не для Стефана», — в это время король заметил, что магические звери не атакуют солдат, а просто уходит обратно в топкие болота. Заметив это, он взревел и бросился галопом, сломя голову, на одну из мифических тварей, и его лошадь споткнулась об темный корень и упала, похоронив под собой короля. Даже умирая, он продолжал проклинать Малефисенту, это слышали его воины, и ну, так королевство осталось без короля. Благо была Аврора способная занять трон, пусть и на время. «Эрендил, может быть этот подойдет, а этот, а если добавить шляпку из короны», — лепетала Анна, стоя перед зеркалом и прижимая к себе различные платья. Девушка была в раздумьях, что же ей выбрать, ведь вскоре будет своего рода день памяти принцессы короны, и она решила посетить это мероприятие вживую. Хм, Эльза же просто стояла у зеркала, а в это время ее белоснежные одеяния преобразовывались. От длинных платьев до пола, до более коротких с открытой спиной, королева тоже не могла полностью определиться с выбором. «Я бы тоже так хотела», — с белой завистью взглянула Анна на выходки сестры, а после быстро сблизилась с той и обняла. «Эльза, ты ведь слышала, что говорят люди?» Девушка покраснела. «Кажется, я поняла, о чем ты, и нет, я не хочу сейчас говорить про это, нет», — быстро закачала головой девушка. «Значит, слышала и, тем более, думала», — выкрикнула Анна, словно уличая сестру в чем-то постыдном. «Нет», — быстро сказала Эльза, сжав кулачки. «Пусть она королева и она более эмоционально крепка, чем ее сестра, но есть темы, которые и ее быстро пробивают до покраснения в щечках. Все же воспитывались они одни в замке, друзей у них было не слишком много, скорее подданные, поэтому и про отношения говорить сложно. Если Анна вольнолюбивая особа и ей нравится пробовать новое, как с тем принцем, в которого она влюбилась за пару часов после встречи и они решили обручиться. «ПФФ, я и тогда знала, что что-то не так», — внутренне подумала Эльза, вспоминая те времена, когда ее сестра, как, впрочем, и она сама, были на волоске от гибели. Именно после того опыта уверенность Эльзы могла бы стать непоколебимой, если бы не одно «но», в виде мужчины, который сам признался, что попал в Эрендил случайно, который внес столько нового в их с Анной жизнь, который не смотрит свысока на людей из-за своих способностей. Тот, кто действительно имеет в своем арсенале, без шуток, очень сильную магию, против которой она не сможет ничего сделать. Тот, кому нужно лишь появиться, чтобы ее сердце начало подтаивать, а внутри начинало что-то шевелиться, распространяя тепло и дальше. Его приятная улыбка, немного взлохмаченные волосы, свежий взгляд на вещи. «Нет-нет, не могла же я, ну не могла же, я ведь не Анна, мне хорошо и одной», попыталась она отогнать непрошенные мысли. Но постоянно она вспоминала его теплые руки, обнимающие ее, тот поцелуй, обжигающий губы и, словно, зажигающий в ней что-то. Девушка понимала неправильность этого. Анна открытым текстом признается, что любит его, но она, Эльза, не настолько прямая. Она обдумывает, сомневается. И тут как ни кстати вспомнились его слова. «Вы обе лучики света в беспроглядной тьме, в которой я блуждал после потери всего. Но они будут нашими, мы разделим их поровну, ваше бремя станет моим, мое вашим, вы обе для меня очень дороги». После тех слов она не выдержала и быстро ушла в свои покои, крикнув извинения напоследок. «Ох, дура, какая же я дура!» — тихо проскулила королева, закрыв глаза. «Это ты о чем?» — голос ее сестры и теплое дыхание, направленное в ее левое ушко, заставили девушку подскочить. «Эн, ни о чем. Анна, ты выглядишь хорошо в этой шляпке, да». Попыталась она вернуть себе прежний вид. «Ты что-то скрываешь от сестренки?» — состроила обиженное лицо Анна. «Мы не дети, и на мне это не сработает». Эльза махнула рукой, и ее окружила небольшая буря снежинок, вновь изменившая ее платье. «Но они знают Виктора уже больше месяца, это тоже не то, чтобы больший срок. Но, с другой стороны, ей ведь хорошо с ним, и Анне. Да и все эти смущающие слухи, если бы она не видела лицо Виктора, когда они впервые услышали их, то подумала, что это он их и пустил. Да, он тот еще негодяй со своими сладкими речами, интересными темами для разговора, способностью показывать им мир, а также со своей магией. Да, это не она странная, а Виктор. Твое лицо выдает тебя с потрохами». Выйдя из себя, Эльза заметила, что Анна находится очень близко к ней, прямо нос к носу, так еще и улыбается так, словно знает какую-то ее тайну. «Анна!» — воскликнула королева, сделав шаг назад. «Что?» — хлопнула ресницами девушка, а после схватилась за сердце и сделала оборот вокруг своей оси. «Я узнаю лицо Твое, ведь его я вижу в зеркале с утра», — запела та. «Ничего ты не знаешь», — махнула косой снежная королева, отвернувшись к окну, но Анна тут же бросилась в ту сторону и продолжила. «На сердце ураган бушует, как же мне не понять тебя», — словно бы с издевкой произнесла та. «Ведь мое сердечко как вулкан бурлящий, вообще не звучит», — хмыкнула Эльза, стараясь не смотреть на сестру. «Поведай мне о переживаниях своих, и вместе мы все решим», — все еще певучим голосом продолжала младшая сестра, при этом поигрывая бровями. «Нечего решать». Платиновая блондинка зашагала в сторону выхода из комнаты, но тут внезапно сверху мелькнуло нечто красное и обвязало ее за талию. Это была штора окна, которую Анна вырвала и использовала, чтобы связать сестру. «Из истории своей, ей, еще не поняла ты, бежать не, да поняла я», — топнула ногой королева, и от нее пошла волна холода, замораживающая пол, превращая его в скользкий лед. «Ой!» Анна поскользнулась и ухватилась за первое, что ее попалось под руку, за сестру. Эльза, в свою очередь не ожидавшая подобного, стала заваливаться назад и упала на мягкие шторы. «Все равно поговорить стоит», — сдув прядь волос со лба, сказала Анна, прижимая сестру к полу, зависая над ней. «Я, да, в этом ты права». Эльза закрыла глаза и расслабилась. «Я тоже неравнодушна к Виктору», — призналась девушка, — «и, да, не убегай от себя и своих чувств, я ведь их понимаю. В прошлый раз мы замяли тему, но сейчас нужно обсудить. Мы не можем и дальше, ну, быть такими. Я люблю тебя, Эльза, ты моя единственная родная кровь, но и Виктора я полюбила. И ну, я недавно читала книги, которые привез торговец из семи пустынь, там есть нечто, что может нам помочь. Думаю, но все зависит от тебя. Мир природы. Известный маньяк, душегуб и серийный убийцы, кровавый Джон был обнаружен мертвым в своем доме. Там же находилось огромное количество доказательств его причастности ко многим убийствам, даже полицейских. Я рада, что такой человек оказался наказан, но вопрос остается в силе, кто это сделал. Полиция пока не может дать ответ на этот вопрос. Джейн, Лизбон мягко толкнула мужчину в плечо. «Ты в порядке?» «Да», — улыбнулся тот, сегодня он выглядел посвежевшим. «Конечно, дорогая Тереза, я полностью в норме, оно и видно», — кивнул Риксби, продолжая тихо есть чипсы. Чо промолчал, но его взгляд был довольно говорящий. «Надеюсь, хотя бы сегодня день пройдет без эксцессов, сверхъестественной чепухи и потрясения мироустройства», – проворчала женщина, кинув пачку документов на стол в офисе. «Кто-то явно счастлив случившемуся». Посмотрев на Патрика, сказал Риксби, не сдержав улыбку. «Да ладно, дайте насладиться чувством свободы от груза, висящего на мне не один год», – вздохнув, ответил всем Джейн. «Есть новое дело. Ты действительно хочешь поговорить о деле, а не о том, что среди нас могут ходить вампиры, оборотни, ведьмы и другое сборище уродцев», — приподняла бровь хозяйка офиса, тем самым выражая скепсис выбранной Джейном темы. «Если существует подобное, значит и Бог есть», — улыбнулась Грейс, которая сегодня принесла дополнительный крестик, висящий на руке как брелок. «Я вообще удивлен, что наш друг...» Джейн замолчал, когда дверь в офис резко открылась и сюда стали заходить несколько человек в темных костюмах. «Эй, это мой офис, кто вы такие?» — завелась Лизбон такому вопиющему неуважению. «Тереза Лизбон, вы и ваша команда с этого момента находитесь под задержанием до момента выяснения всего, что вам известно», — проговорил один из мужчин в костюмах. «Мы из ФБР, одного из отделов», — показал он значок. «Что, это по какому праву? Закройте дверь, мальчики». В офис зашла женщина лет 50, с мягкой улыбкой на лице. Как только дверь оказалась закрыта, в офисе стало тесновато. «Лучшие агенты КБР, да, наслышана о ваших делах». Ее взгляд остановился на Джине, который улыбнулся ей. «Хах, простите за всю эту клоунаду, но у меня есть у вам пару вопросов. Это важно для государственной безопасности, вы понимаете меня? Мне нет дела до смерти кровавого Джона, умер и пусть, я не буду продвигать поиск убийцы». Ее взгляд остановился на Джине. «Но меня интересует этот индивид, мне нужно знать все, что знаете вы». Женщина достала фотографию Виктора. «И советую не лгать, говорить, как есть. Он может представлять опасность для всех нас, что бы он вам ни говорил, все может быть ложью». В офисе повисала тягучая тишина. Глава 46. Воплощатель воды в пустыне. Вокруг было огромное количество песка, бархаты, переливающиеся золотистым светом на солнце. Казалось, что все это – расплавленное золото, но нет, лишь песок. Семь пустынь, территория семи государств в песках, и рядом находится город тайны очарований, тот самый, с которым у меня связано много прекрасных воспоминаний с детства. Засушливый воздух и парочка скорпионов, ждущих свою добычу. Вот я и побывал в пустыне. Осматриваясь вокруг, протянул я. После победы Малефисенты, ее приемная дочь Аврора спросила, чего бы она пожелала. Эти слова натолкнули меня на мысль. Все же я давно в этом мире и так и не воспользовался главным источником дармовой силы, знания и прочим, тем, кто действительно может оказаться незаменимым. Пещера чудес. Да, мой взгляд остановился на огромной голове вроде как пантеры, построенной явно какими-то умельцами, ну или магией. Именно в ее открытом рте и должен находиться вход. Не помню, какие там критерии для входа, но честным путем попадать туда я все равно не собираюсь. Но мне это не помешало, я просто использовал заклинание 9-го ранга, врата и вышел с той стороны. Меня даже охватил какой-то мандраж, воспоминания, когда я был ребенком и смотрел все это на экране, всплывали, словно желая заставить меня чувствовать горечь утраты. Тут действительно была тропинка, ведущая через сокровища, и мне было нетрудно не трогать ничего из здесь находившегося, все же я и сам могу добыть эти сокровища, причем легче легкого. Вопрос в том, для чего я это делаю, в чем цель, спросил я сам у себя, продолжая шагать. Идея с единством пришла мне спонтанно, видя, что произошло в моем мире. Я просто хотел предотвратить подобное в других. Но что, если это бессмысленно? Что если, все, что я делаю, просто не имеет никакого значения? Впрочем, я уже помог тем же андроидам, видеть их улыбки было приятно, их глаза, светящиеся надеждой и верой в меня. Выдохнул я, взлохматил свои же волосы. И вот оно, лампа. Передо мной стояла лампа Джинна, не особо приметная, я, если честно, даже не особо ощущал в ней магию. А ведь я могу считаться довольно сильным магом, пусть и моей заслуги в этом немного, хотя в последнее время я налег на тренировки. В общем, если бы я проходил мимо, то мог бы и пропустить. Что там нужно сделать? Потереть 3 раза. Аккуратно взяв лампу на руки и сделал, что недавно говорил, а после свет словно бы померк в пещере. На мгновение я опешил, а после просто из ниоткуда сверху на меня упал свет, как на каком-то концерте. а из лампы стал вырываться синий дым, формирующийся в массивную фигуру джинна. Поправочка, в большую синюю фигуру джинна, который размял шею, открыл глаза и улыбнулся мне. «Прошу любить и жаловать». Весьма импозантный, хранимый в тесном контейнере, предмет имитации, но неподражаемый, джинн из этой лампы. Развел он руки в сторону, и на заднем фоне взорвался разноцветный фейерверк, вновь появившийся из ниоткуда. После же, он отвернулся от меня, и на нем появился костюм какого-то певца, ну и черный парик. «Слушаю и повинуюсь, господин. Но что прикажешь, говори, что задумал, повтори, я исполню без проблем любой каприз». Взлетел он словно на реактивной тяге и закружился под сводом пещеры. «Ты скажи мне лишь, что по душе тебе, ведь такого друга, как я, у тебя не было нигде». «Эксцентрично, как и ожидал», кивнул я ему, примерно этого и ожидая. «О, спасибо, так вот я, о», сейчас тот взглянул на меня, а после проморгался, достал какую-то бутылку и вылил себе жидкость на руки, вновь протер глаза, а после достал очки и всмотрелся в меня. «Так, не понял». На этот раз он достал монокль, потом телескоп, потом его глаза просто вытянулись, словно пытаясь просканировать меня. «Ты божество, тоже джинн?» «Не понимаю, нет-нет». Взмахнул он рукой, и все, что он достал, резко пропало в синем тумане, словно ничего и не было. «Ты нечто иное, а воем даже мне как-то боязно». «Это как?» — говорил он сам с собой. «Очень интересно, но ничего не понятно». Заговорил я, и джинн вздрогнул. «Прошу прощения, господин бог», — словно попытался он. «Я не бог», — протянул я. «Что-то не так?» Меня его реакция стала напрягать. «О, все просто прекрасно, я наконец-то вне лампы и мог увидеть мир. Но если речь о вас, господин, то ну вы аномалия, я подумал, что божество, но нет, мир не поддерживает вас, а ведь боги любимчики мира, да божественной энергии нет. Понятно, я Виктор, путешественник. Путешественник по мирам. А о, другие миры, Марс, Луна, инопланетянин, или имеется в виду другой мир?» Выделил он слово интонацией, а после в его руке во вспышке и пуф, в облачке туманчика появилась книга, а на лице очки. «Так, так, путешественники по мирам, это не рядовое событие, но обычно оно связано с богами». Он взглянул на меня. «Нет, так, значит, с судьбой?» Тот вновь взглянул на меня и чему-то покивал. «Неа, тогда я прав, аномалия, а это опасно прежде всего для аномалии», сказал он, подняв палец. «Почему это? Я в этом мире уже больше месяца, и пока все хорошо», спросил я у него с любопытством. «О, дело в том, что этот мир не любит аномалии, но он вас не видит. Можно на ты?» Махнул я ему рукой. «Замечательно. Так вот, небольшая лекция». Джинн взлетел и создал словно бы лекторский зал с доской, а сам вырядился в учителя. «Наш мир – большое место с большим количеством различных существ. Те же боги, к примеру, титаны, полубоги, мифические создания, джинны и так далее. Все мы – часть мира, часть системы, как бы мы этого не хотели. Да у каждого из нас свои привилегии, мы можем менять законы природы и даже, к примеру, попытаться уничтожить остальных, но всегда есть сила противодействия. Аномалии же – неизвестный фактор, не обнаружить вовремя, не связать. Ты же, я вообще не чувствовал тебя как аномалию, пока не увидел так, кто ты. Я думал, что я просто сильный маг. Вообще у меня способность как бы воплощать предметы или все что угодно из игр, фильмов, сериалов и аниме. Аниме, на мгновение джинн превратился в свою анимешную версию. КХМ, ясно, значит ты из будущего по этому времени. Мудро покивал он. Твои способности же ты аномалия, твоя сила, судя по всему, связана с самой реальностью. Тот вновь нахмурился. ХМ, мда, причем границ силы я не вижу, не ощущаю. А это я, обладатель феноменальной космической силы, кто легко может победить и богов без поддержки мира. А значит, не все так просто, как кажется. Кстати, забыл спросить, а чего ты хотел пожелать, то обладая такой силой? Как-то смущенно уставился он на меня, видимо забыл об этом маленьком вопросе. Ограничения, не убивать, не влюблять и не воскрешать, да, тот быстро закивал. Ну, все это могу я и сам, пожал я плечами, а тот аж подавился и стал бить себя по груди, словно у того заболело сердце, но я проигнорировал его кривляние. Я думал, надеюсь, тебя не хватит удар, если скажу, что в моем мире все вы персонажи сказок и мультиков. Не удивил, махнул рукой джинн, словно бы это пустяк. Так вот, там был один антагонист, к который пожелал стать самым сильным из существующих джиннов во вселенной. Стоп, я понял тебя, но могу я посоветовать не делать этого? Почему? Хлопнул я глазами. КХМ, потому что чисто технически это выполнимо, но я как-то сомневаюсь, как твоя сила, как ты воспримешь космическую энергию, твоя сила уже даже не искривляет реальность, а как мне кажется, может ее менять, и это не одно и то же, должен заметить. И вот с феноменальной космической мощью, то, что я вижу, не вяжется. Ты или лопнешь как шарик с водой из-за несовместимости, или просто ничего не произойдет, в лучшем случае, рассказал он, криво улыбнувшись. А если что-то выйдет из-под контроля, то я сомневаюсь, что хоть что-то сможет предотвратить катастрофу. Уже тише сказал, но будто бы скорее себе. Я настолько силен? Нет, я знал, что моя сила довольно неплоха, точнее у нее огромное количество применений, но, чтобы так, ты не знаешь, теперь Джин занервничал. Да давай закроем тему, может еще что-нибудь чего бы ты хотел? Тот вспотел ладошками и по его лицу потек пот, и я не понимал причину. Успокойся, милый, ты же знаешь, он не хочет тебя вреда, просто ты для него непонятен. Спокойный голос отвлек меня от мыслей, я не стал на это реагировать и просто выдохнул. Проехали, я знаешь, я просто не знаю. По меркам людей я чудовищно силен, бог во плоти. Могу воскрешать, исцелять, взрывать, аннигилировать, да призвать гребаный Армагеддон или звезду смерти достать, взять звезду и воплотить ее, которая сожжет всех хреном, даже черную дыру. Я пробовал и ощущал, что могу ухватиться за них. В аниме есть силы, способные стереть вселенную с лица земли, все продолжал я. В это время джинн, которого призвал странный господин, все сильнее потел, понимая, что человек перед ним действительно может все это сделать, даже то, что не может он. Да даже боги здесь на подобное не способны, просто потому что даже они не всемогущи. Так вот как люди чувствуют себя перед ним, ну, некоторые, все же он довольно дружелюбный индивид. Да я могу воплотить бога из того же проповедника, сверхъестественного, целестиалов из Марвела. В это время джинн ощущал давление, сущность Виктора была не просто необычной и аномальной, а она словно представляла собой реальность, могла интерпретировать ее по-своему. И вот он вообще не видел никаких границ, как говорил сам парень, то есть вот вообще. Словно это всматривается и в джинна, и во всех остальных, оценивает, а от этого и жутко. С ним никогда такого не было, вот он вообще уверен, что феноменальная космическая мощь максимум что сделает в этой ситуации, так это ничего. Но, благо что сам Виктор не кажется каким-то злым, да и в его позе, голосе он прекрасно видит какую-то скрытую боль, скорбь и скуку. Это же сила, если его слова про крах всей мультивселенной правда, он сам может представлять собой бедствие всего и вся. Джин понимает, что просто так вселенные и мультивселенные не уничтожаются, не без последствий. Возможно, он и есть то самое последствие, ведь из мультивселенной не выбраться самому, если ты родился в ней. Джин просто не может найти подходящие силы. Только если силы уже связаны с мультивселенной, та дала добро. Он словно одинокое дитя, не знающее, зачем его бросили родители, но эти самые родители все еще здесь. Он просто не может осознать, тут дело даже не в скудности ума как таковом, а скорее в восприятии мира. Джин же видит много дальше, глубже, в конце концов. И тот, кто сидит напротив него, представляет намного большую угрозу, как тот же Хаос с Мираж, богами Олимпа и не только, вместе взятыми. Но не то чтобы Джинне не было интересна вся эта ситуация, да и сам паренек он неплохой, у него были намного более худшие по характеру хозяева, и все это он обдумывал, пока Виктор продолжал свой монолог, и вселенная схлопнулась, все ее просто нет, даже не вселенная, вся мультивселенная, представляешь, я это какой-то сюр, первое время не мог поверить, путешествовал и пытался отстраниться от этих мыслей, но как такое вообще возможно, это какая силища для этого нужна, какая запредельная, выходящая за рамки возможного, существо, или просто так все сложилось, но тогда, получается, что я последняя частичка своей вселенной, ХМ. Джин похлопал меня по плечу в форме психиатра в очках, посттравматический стресс, понимаю, что же, дружище, все это ужасно, нет, без шуток, даже мне такое сложно представить, все через что прошел ты серьезно должно бить по мозгам, но эй, ты жив, и она бы не хотела, чтобы ты страдал и накручивал себя, ты ведь и сам это понимаешь, да, просто не могу отпустить это так легко, выдохнул я, облокотившись на спинку стула, созданным джинном. «Не беспокойся, джиннотерапия поможет, и мы не возьмем много, уверяю», — сверкнул он своей улыбкой. «В смысле серьезно?» — он улыбнулся, и один его зуб сверкнул. «Поиск цели и создание единства тоже объяснимо. Это попытка заполнить пустоту, найти для себя что-то значимое. И в этом нет абсолютно ничего плохого. Разве плохо помогать другим? Нет, неплохо. Это просто показывает, какой ты человек, что ты не стал впадать в крайности, а решил помогать, пусть и не всеми силами, но даже так это многое значит. Но все равно это попытка заткнуть дыру чем попало», — протянул я. «И что, разве это плохо? Боль пройдет со временем, поверь мне в этом и моему огромному опыту», — сказал Джин. «Хорошо, знаешь, мне стало легче», — заметил я. «Вот, полностью выложив все на стол, я действительно почувствовал облегчение. Значит, феноменальную космическую мощь не загадывать, но тогда желаю магические знания, как управлять магией, как управлять божественной энергией и все нюансы, а также опыт в этом», — легко сказал я. «Слушаюсь и повинуюсь». Он указал на меня пальцем, и с него вырвался луч разноцветной энергии, попавший мне в голову, и... «О, хм, а я, оказывается, знал так мало. Да и, видимо, ты гибче кольца желаний», — протянул я. В это время вокруг меня закручивалась магия, я вновь повысил свой контроль над ней, свое понимание уже через призму мира Дисней. Мне был подвластен огонь, вода, земля, ветер и многое другое, понял, как смешивать их, даже были уже словно бы отработанные навыки. Это не дало мне значительной прибавки в мощи, но дало понимание процесса, более глубокого и вдумчивого, а также, экспериментируя, я смогу создать и свои версии заклинания из Игдрасиля. Сравнил меня с кольцом, его плечи опустились. «Ладно, Джин, не спасибо за разговор и информацию. А то, если честно, я столько всякого про джиннов слышал, как они искривляют желания в угоду веселья и злого естества. Я рад, что ты нормальный. Ну как бы такие есть, да», — признался он. «Тогда мое второе желание», — проговорил я, и джин приосанился. «Я желаю, чтобы ты оказался свободен от оков лампы и от каких-либо других». Слова слетели с моих губ, а в это время джин широко открыл рот. Прозвучал щелчок, и два браслета на его руках, которые являлись его оковами, упали на землю и исчезли во вспышке. «Я свободен?» — как-то неверяще спросил тот, хлопнув глазами. «Я пожелал именно этого, если это никак не искривилось, то полагаю, что да», — сказал я, и джин вскочил как угорелый и обнял меня. «Спасибо, спасибо, спасибо», — тараторил он, а после взлетел, из его хвоста вырвался фиолетовый огонь, и он летал по пещере, выкрикивая «спасибо». После же он приземлился рядом со мной, у него снова появились ноги и чемодан с вещами, а на теле гавайка с шапочкой и очками. «Я рад, что ты обрел счастье, было приятно видеть подобное, пусть мы с ним и недолго знакомы. Хм, интересно, как теперь пойдет история о гробы? Ты был важной частью сюжета. Я свободен, и теперь так называемый сюжет надо мной не властен, и все благодаря тебе». Он схватил меня за плечи, вглядываясь в глаза. «Виктор, мы еще точно встретимся, слышишь? А пока я хочу побывать везде. Аха, удачи в твоем путешествии. Если не сможешь найти меня, то значит, я в другом мире», — дал я ему знать. «О, точно, Рендел, да, оха, дамский ты угодник», — стукнул меня по плечу, и я не смог сдержать смущения. «Так просто получилось. Ха-ха, да-да, нет, все правильно, вот в мое время КХМ, ладно, это для другой главы», — замялся он, сказав нечто непонятное. «Но позже я расскажу тебе историю, как знаешь», — пожал я плечами, не имея ничего против. Глава 47. Воплощатель потерянных принцесс. Земли королевства короны отличались довольно хорошей погодой, даже несмотря, что Эрендил находится не слишком далеко. Ежегодно жители королевства выпускают в небо тысячи бумажных фонариков, которые сверкают в небо. Все это чтобы поддержать короля и королеву, утративших свое дитя, свою дочь. Так жители выражали скорбь и поддержку. И вот стоило мне вернуться от джинна к своим прекрасным леди и рассказать, что их дочь как бы жива и заточена в башне, как, ну, обе они изъявили желание спасти ее от похитителя, злой старой ведьме, которая за счет девушки и ее волшебных волос омолаживает себя. «Ну, я ей покажу», — воинственно настроена указала Анна куда-то в сторону океана, а в это время еще взяла в руку ложку, будто бы так она выглядит более агрессивно. «Прямо милый боевой хомячок», — не смог сдержаться я и напал на нее. «Че что, ах», — повалив девушку на землю, стал щекотать ее, Да, Эн, нет, прекрати. Эльза, спаси меня. Твоя сестра тоже не отделается. Внезапно Эльза, стоявшая у окна и с улыбкой наблюдавшая за нами с книгой в руках, увидела меня рядом с собой. Подхватив снежную королеву, я закружил ее, Виктор. Она тоже возмущалась, но не вырывалась из объятий, смирилась, поди. В итоге мы вместе упали на диван, девушки выглядели слегка растрепанно, но они не были рассержены этим. В общем мозговым штурмом было принято решение вызволить девушку из заточения и вернуть родителям. Конечно, это можно сделать по-разному. Если дать королеве и королю короны информацию о нахождении башни и их дочери, заточенной там, то несомненно они соберут отряд и отправятся туда. С другой стороны, это можем устроить мы с девочками, дабы не затягивать с этим. Даже Эльза решила ввязаться в нашу авантюру, поэтому, достав портальную пушку, я открыл портал, куда мы и вошли. Оказались возле высокой башни в глухой долине, а за башней был виден небольшой водопад. В общем, место живописное, как ни посмотри. Зачем здесь вообще эта башня? Кто-то ведь построил ее, заметила Эльза, видя эту самую башню. Сама башня находилась в долине, окруженная лесами и скальными породами, поэтому случайно сюда попасть сложно. Возможно, раньше служила наблюдательным пунктом, а после ее забросили. Пожал я плечами. Идем, так там будет похититель. Ну, просто Рапунцель провела здесь, считай, всю свою сознательную жизнь и своих родителей не помнит, а похититель — единственное лицо, с которым она разговаривает. А не получится ли так, что она не захочет уходить, и что разозлится на нас? С волнением спросила Анна, и мы с Эльзой с удивлением посмотрели на девушку. Что? Просто, сестра, обычно ты не так сильно задумываешься о последствиях. Эльза старалась не начать смеяться. Что, эй, да я всегда думаю о последствиях. Праведно возмутилась принцесса. Ты чуть не вышла за парня, с которым провела меньше дня, всего пару часов, напомнила Эльза. Эй, между нами ничего не было. Сразу волнительно сказала она, бросая на меня взволнованные взгляды. Потом ты побежала за мной в метель, зная, что в лесу с некой без поддержки, продолжила Эльза. Ну, я хотела быстрее найти тебя, стушевалась почти рыжеволосая. Ладно, девочки, пойдемте и посмотрим, что будет. Эльза, если что, заморозишь эту ведьму, попросил я королеву. Конечно, легко кивнула она. Портал я открыл в метрах 100 от башни. Там, что нам нужно было немного пройтись, и, хм, в башне никого нет, заметил я, ни Рапунцель, ни ее мачехи, а значит, она уже сбежала, выдохнул я, значит, сюжет как бы начался, и обаятельный грабитель уже ушел вместе с девушкой. Где они могут быть? Может, ушли ненадолго? Нахмурила бровки Анна. Сомневаюсь. Эй, это вы? Услышали мы голос рассерженной женщины. Темноволосая дама вышла откуда-то сбоку долины и смотрела она на нас со злостью, даже ненавистью. Где Рапунцель? Куда вы дели мой цветочек? Эй, полегче, мы только пришли. Хотя, не с похитителями вести беседу. Протянул я, и женщина вскрикнула, нырнула под забор и выпрыгнула оттуда с палкой, которой замахнулась и собиралась врезать мне по голове, но не смогла, ибо ее ноги оказались скованы льдом, как и все тело ниже шеи. Хм, ты похитила девочку, ведьма. Хмыкнула Анна, задрав нос. Эн, нет, нет, нет, нет, она, моя жизнь, я не могу без ней. Явно отчаялась женщина, из-за чего девушкам стало даже неловко. Она играет на ваших чувствах, она манипулятивная, строга и сделает все ради своей молодости. Если нужно будет забрать чью-то жизнь, заберет. Удивительная тяга к жизни. Протянул я. Ужасно, только и сказала Анна. Вообще правильно. Пожал я плечами, и на меня удивленно посмотрели мои девушки. Что, я вам рассказывал, что со мной случилось в моем мире? Тяга к жизни, это здорово. Но когда эта тяга начинает затрагивать и губить чужие жизни, тогда нужно быть готовым, что и твою жизнь могут забрать. Я просто хочу жить, воскликнула женщина, матушка Готель. И для этого ты похитила ребенка, хорошо хоть в кипящем чане не сварила. Я не монстр, буркнула она в конце, поняв, что не способна ни на что повлиять. Тобой займутся правители этих земель, сказала Эльза. Только надо найти их дочь, и бросила взгляд на меня. Ладно, подожди здесь и никуда не уходи, мы скоро вернемся, сказал я замороженной в глыбе льда женщине, которая после моих слов посмотрела на меня взглядом «ты серьезно?». Очередной открытый портал, и мы оказались в каком-то ущелье, которое стремительно заполнялось водой. Что-то такое в мультике я припоминаю, вроде связанное с поврежденной платиной, сами же герои сейчас висели на ветке, держась за нее, чтобы их не унесло течением. Точнее, держался зубами знакомый мне конь, а за него уже держалась длинноволосая блондинка, а за ее длиннющие волосы держался какой-то парень смазливой внешности. Нужна им помощь. Эльза, радушная душа, сразу создала лестницу льда, по которой буквально стала подниматься словно по эскалатору. За пару секунд она достигла высоты в десяток метров, а когда к ней приблизилась вода, то девушка топнула ногой, и волны магического холода стали замораживать ее. Поток воды высотой в пару метров резко остановился, самая ближайшая вода к девушке заморозилась мгновенно, но остальная ее часть успела немного обогнуть ее, но в итоге тоже заледенела. Эльза своей силой сейчас смогла заморозить сотни тонн воды, впрочем, возможно и больше, около тысячи. Ну, Эльза заморозила целое королевство однажды. Пожала плечами Анна. «Сестра, ты в порядке?» «Да ах», тяжело выдохнув, ответила платиновая блондинка. Это было выматывающее приключение. Бейрер, конь опустился на лед, и его ноги разъехались в сторону, так что он упал. Хех, усмехнулся над ним тот самый смазливый парень. Конь после этого взглянул на него взглядом, не обещающим ничего хорошего, и копытом сбил того с ног, так что и он в итоге упал и прокатился на льду. «Ах, это лед, так прекрасно!» — воскликнула Рапунцель. На ее голове в этот момент сидело какое-то зеленое существо. «А, это хамелеон, как вам удало?» «Ай!» Девушка тоже спрыгнула на лед и сделала пару шагов, а после ее голова дернулась назад из-за того, что волосы оказались заморожены. «Ой, прости, сейчас помогу!» — произнесла Эльза, и своей магией убрала лед возле волос блондинки, поэтому Рапунцель смогла собрать их рядом с собой. «Это магия?» Большими глазами смотрел на все тот самый парень. «КХМ, здравствуйте, дамы. Флинн Райдер, к вашим ус. Какие прекрасные волосы!» — перебила его Анна, пробежавшая мимо и бросившаяся к Рапунцель. «О, ха-ха, думаешь?» — с улыбкой ответила блондинка. «Конечно. И сколько всего можно с ними сделать? Сколько ты их растишь уже? Сколько тут?» — подобрала она часть ее волос, а потом стала ходить вокруг и собирать их. В итоге у нее на руках оказался большой такой шматок, который почти закрывал ее лицо. «Как ты ухаживаешь за ними?» «О, это не так сложно. Конечно, требуется некоторая сноровка». В это время конь с ухмылкой на его морде хмыкнул Флинну, а после ударил по спине, из-за чего он стал бесконтрольно скатываться по льду. Хотя он пытался остановиться, но лед был слишком уж скользкий, особенно если он находится на склоне. «Максимус, рад тебя видеть», — поздоровался я с конем, который тоже узнал меня и словно бы встал в какую-то военную стойку. «Чудной конь. Пришел за принцессой?» «Хмра», — непонимающе уставился он на меня, а потом словно в его голову случился бум, и он медленно взглянул на Рапунцель. Казалось, его глаза расширились в два раза больше, чем положено. «Да, она дочь короля и королевы, одна нехорошая женщина похитила ее, чтобы использовать ее волосы, точнее свойства ее волос, для омоложения», — поведал я тому, пока Эльза и Анна стали общаться с Рапунцель, с которой они быстро смогли найти общий язык. «Хмра», — фыркнул он чуть более агрессивно и сразу стал осматриваться по сторонам, словно выискивая эту женщину. После же он резко сблизился с Рапунцель и стал шагать вокруг нее, выискивая опасность. «Ох, ха-ха, ты чего?» — усмехнулась Рапунцель. «Приветствую, думаю, с моими спутницами ты уже познакомилась. Я, Виктор, путешественник, важный советник Ренделла», — быстро добавила Эльза, стрельнув в меня глазками. «Да, так вот, мы побывали у твоей башни и повязали твою матушку». «Что?» — воскликнула блондинка. «Ты ведь еще не знаешь всей истории». «Да», — выдохнул я, а Анна и Эльза с сочувствием взглянули на нее. «Вы о чем?» «Я не понимаю», — нахмурилась она и поджала губы. «Лучше услышать от самой виновницы». «Так, кроме того, что я советник Ренделла, я еще и маг. И да, Эльза, королева», — сказал я напоследок, словно бросил бомбу, и тот же вернувшийся Флинн раскрыл рот в шоке, глядя на Эльзу. Конь этим воспользовался и, приблизившись, столкнул его вновь, и тот с криком стал съезжать. «Да, Максимусу этот парень явно не нравится». «Королева, ой, ваше величество, я не знаю, как надо», — слышал я, как волнуется Рапунцель. «Ее заразительная позитивная энергия совпадает с такой же у Анны, поэтому моя прекрасная рыжеволосая спутница стала объяснять ей, что мы тут вообще делаем. Когда же я открыл портал, то вопросов стало больше. Ох, интроверт бы явно получил сейчас критическое повреждение». У башни все еще стояла замороженная матушка Рапунцель, та сразу стала давить на жалость, пока я не применил заклинание правды. «Вообще, После полученных зданий от джинна магия стала ощущаться как второе дыхание. И имея ее такое огромное количество, мне не нужны были какие-то формулы, лишь желание, им она сама влетела в голову женщины, поэтому та просто не могла врать и рассказала все как есть. Эту историю слышали все здесь присутствующие, и даже конь под конец всплакнул, пусть и попытался это скрыть, стараясь втянуть слезы назад, да. Тогда же она и узнала, что является потерянной дочерью короля и королевы короны, и это стало еще большим шоком как для нее, так и для ее спутника. Тот оказался вором, и девушка буквально принудила его взять ее с собой, чтобы посмотреть на королевство. Изначально она смогла оглушить и связать его своими волосами. В общем, история знакомства этих двоих была эпическим. Сам Флинн пытался придумывать другие истории, перебивая Рапунцель, но в итоге та вновь связала его и была таковой. Конечно, несмотря на весь рассказ матушки, та все же сказала честно, что привязалась к девочке, пусть свою молодость все равно ставила на первое место. Ведь без Рапунцель та быстро постареет и умирает, чего она хотела всеми силами не допустить. Сама именно ведьмой она не была, то есть нормально манипулировать магией просто не умела и не обучалась. В общем, она просто старая корыстная женщина, не желающая стареть, в общем-то все. И глядя на саму блондинку, я понимал, что та чисто физически не сможет быть слишком строгой к той, пока нет. Открыв очередной портал, но уже в сердце королевства короны, девушки решили по пути к правителям показать принцессе некоторые интересные места. А в городе за короля и королеву реально переживали, есть картины, где изображена молоденькая блондинистая девочка на стенах зданий. Конь Максимус не спускал глаз с принцессы из Финна, который тоже увязался за девушкой, впрочем, та и сама была не против. Видимо, между ними уже успела образоваться кое-какая связь. Возвращение Рапунцель прошло, ну, сказать, что королева и король были в шоке, ничего не сказать. Впрочем, ее мать сразу узнала ее, стоило лишь увидеть, материнский инстинкт. После мы рассказали ее историю, да и она сама рассказывала между всхлипами плача и радостным визгом. Флинн же, как оказалось, украл что-то у королевства, и это в итоге привело к тому, что она была на пути к столице, поэтому вора не стали испепелять на месте. Когда же пришло время матушки Рапунцель, никогда я еще не видел столько ненависти во взгляде женщины, скрытой ненависти. Возможно, эту женщину пустят в утиль так, чтобы их доченька этом не узнала, да. Мать Рапунцель явно боевая особа, она бы там и снесла голову старой кляче, если бы не Рапунцель, которая все жестой провела всю свою жизнь. Родителям принцессы нужно восстанавливать их отношения, все пропущенные годы, а поэтому, уже вечером был праздник. Все королевство пело, кричало и веселилось, потерянная принцесса вернулась. «Фейерверк!» — воскликнула Анна, когда вечером в небо запустили фейерверк, купленный у торговцев, прибывших с Дальнего Востока. Небо окрасилось яркими красками, королевская семья действительно праздновала от сердца. Мы же сейчас находились в дальнем на балконе дворца, поэтому прекрасно видели фейерверк и его отражение на глади воды. С учетом, что уже было довольно темно, вид был превосходный. Я рада, что мы смогли помочь ей вернуть родителей. После слов Эльзы между нами повисло молчание, их родители сгинули в океане давным-давно, но вот у Рапунцель действительно счастливый финал. «Девочки, что за настроение?» Аккуратно обнял я их обеих за талии и немного прижал к себе. «Я как раз стоял в центре нашей небольшой, но приятной компании. Вы вернули девушке мир. Видели, как Финн смотрел на нее? Точно влюбился. Я мастер истинной любви, чувствую это». Задрала нос Анна, сказав это, причем было понятно, то сказала она это из-за ощущения некоторой неловкости. «Мастер истинной любви, говоришь?» Протянул я и сблизился с лицом красавицы, наши губы сошлись в поцелуе. На этот раз взрослым, я углубил его, моя язык проник внутрь ее рта, но нужно было не перестараться, ведь рядом стояла еще одна дева. Так что, оторвавшись от Анны, я повернулся к ее сестре, которая смотрела куда угодно, но не на нас. «Эльза, возможно, Анна и права, это истинная любовь, пусть и несколько нетипичная». Усмехнулся я, и когда она хотела что-то ответить, впился в ее алые губы. И вновь фейерверк осветил горизонт. «Я же в это время целовал королеву. Ха-ха, мне как-то жарко», — произнесла Анна. «Алов говорит, жар любви, так мы вместе?» «Да, я хочу, чтобы мы были вместе», — кивнул я, собираясь с мыслями. «Вы же не против?» «Возможно, это несколько поспешно, все же мы не знакомы друг с другом и года, но я тоже чувствую это», — призналась Эльза, мягко улыбнувшись. и это лучший вариант, не делающий больно ни одной из нас». Взглянула Эльза в глаза сестры, чьи щечки покраснели, а сердцебиение участилось. «Пусть и не слишком традиционен в наших краях, я должна извиниться за свое предыдущее поведение, я всегда бежала от сложностей». Опустила платиновая блондинка глаза в пол, но я быстро поддел ее за подбородок, приподнял личико, чтобы она смотрела мне в глаза. «Эльза, ты прекрасна», — сказал я от чистого сердца, и вокруг вспыхнула магия, непроизвольная, но она создала какую-то непередаваемую атмосферу уюта. «А я», — задала вопрос Анна, — «вы обе. Я очень счастливый человек, что встретил вас обоих в этом мире», — признался я, сильнее прижимая этих хрупких девушек к себе. «Кстати, надо бы эту хрупкость исправить». Глава 48. Воплощатель учебных заведений. «Да, я справилась, видел», — вскрикнула Анна, с улыбкой взглянув на меня, еле удерживая себя, чтобы не подпрыгнуть, хотя нет, вот стала прыгать. «Да, ты смогла победить лунного лорда, поздравляю». На мое лицо само собой вылезла улыбка, глядя на эту ее сторону. И да, она смогла как бы пройти террарию, не то, чтобы это был конец, но чисто по истории да, тот был сильнейшим противником. Много дней понадобилось ей, чтобы справиться, с учетом, что она не игроманка и зависает в ноуте не то, чтобы часто. Она дитя своего времени, а я своего. Если для меня нормально дни проводить в экране, то вот для нее, нет. Хотя вот вечерами мы любим вместе с сестрами смотреть разные фильмы, сериалы, да даже мультики, почему бы и нет. Из кинематографа девушки больше узнавали про мой мир, про то, как там живут люди, про реально грязную политику, экономику и многое другое. Из некоторых фильмов та же Эль забрала на вооружение идеи для управления Ренделлом. Прошел уже месяц, если не больше, с того дня, как мы помогли вернуть Рапунцель ее родителям. Большую часть времени я проводил в Ренделле, но также посещал Риэлли и Малефисенту. И если первая была рада меня видеть, прямо-таки жаждала общения, то вторая, ну, она была благодарна за то, что я помог ей, дав идею, как спасти приемную дочь, но все еще относилась ко мне с подозрением. Королевство стало сближаться с топкими болотами, Малефисента даже припустила свои темные корни, открывая границу между ими. Аврора стала королевой королевства, что позволило Малефисенте провернуть подобное. Это время я не сочковал, продолжая тренироваться, пусть и всегда находил время и для отдыха. Так, теперь магия, мой вторая натура, во всяком случае мне так казалось. После пожелания у Джинна, я смог сам понять, как управлять своей маной, как проклинать, благословлять, как видеть ауры существ, как придавать своей мане необходимый оттенок, чтобы сблизить ее со стихией. Таким образом, жители Ренделла по вечерам могли наблюдать за моими тренировками, которые я проводил уже в отдалении от замка и районов, где живут люди, ближе к горам. Там, вновь создав себе платформу из блоков Майнкрафта, я улучшал свои навыки, одним словом магичил. Ну и, конечно, занимался физическими упражнениями. Хотя это было чрезвычайно тяжело с учетом, какие весы я способен поднять. Но и здесь я нашел выход, я просто перестал поддерживать свое тело мной, то есть не усилил мышцы, кости и все остальное. Таким образом, я сразу снизил свой максимальный вес, который я способен поднять раз в 10, если не больше. И даже так я все еще мог поднимать чуть ли не скалы, пусть и заметно напрягшись. С учетом моих способностей и моей главной силы, мы расширили королевство, добавили поля, где теперь растут различные овощи и зерновые, которые пойдут на экспорт, ведь их было много, и с помощью праха в Майнкрафте все они растут чрезвычайно быстро. Ранее я уже экспериментировал подобным образом, и сейчас мы с Эльзой решили расширить идею, раз уже нам ничего не мешает это сделать. В свою очередь, это обогатит Ренделл и его жителей, а также разнообразит питание. Уже сейчас граждане королевства питаются персиками, которых здесь просто раньше не было, они не росли и не могли выжить. С помощью костной муки и почвы из Майнкрафта, а также большого магического купола, регулирующего климат, все получилось. И да, купол было сделать несложно с учетом моих возросших познаний в магии, главное было не переборщить с его мощью, дабы внутри все не выжгло. Моя магическая сила очень плотная, как оказалось. Сейчас же я занимался другим, не менее важным проектом, который нужен в королевстве, и о нем подумал не я, а Эльза, удивившая школы в моем мире. И да, это Академия образования, другими словами, школа, где будут обучаться дети и подростки. Не стоит забывать, что здесь у нас своего рода средневековье, пусть и со своими нюансами, где новые современные словечки и движения могут соприкасаться с разбойниками на дорогах и крайне плохим образованием и медициной. И это нужно было исправлять. «Еще левее, Вик, левее!» — кричала Анна, которая не могла не участвовать в таком проекте. Девушка была несколько измазана в грязи, но ей это было не столь важно. «Понял», — кивнул я, сделав шаг влево и услышав положительный окрик, поместил несколько десятков блоков, которые я поднял физической силой, на землю. Нужно было понять со стороны, чтобы каменные стены Академии смотрелись эстетично. «Вроде неплохо, да», — улыбнулась Анна, в ее глазах прямо-таки блестел восторг. «Школа — это ведь место, где дети получают знания, где они смогут понять хотя бы частично свои таланты, пусть и не всегда. В первую очередь, школа важна тем, что дает базовое образование, которым здесь обычно занимаются родители. Если Анна и Эльза монархические особы, их с детства обучали многим вещам, но вот простой люд, ну, они не деревянные и тупые, как я первоначально ожидал, а просто легкомысленные. Школу мы строили из блоков Майнкрафта, а также украшали и делали его более уютным с использованием реальных деревьев, точнее бревен. Таскал их, понятное дело, я сам, но именно внешним видом занималась Анна. Сейчас мы как раз и занимались последними мазками. Как недавно я узнал из официальной переписи, в Ирендилле живет 1353 человека, что как бы население скорее деревни в моем понимании. Но это лишь пока, молва о Ирендилле уже распространилась дальше с учетом моего появления, так что торговцев стало явно больше. Сама школа представляет собой большое, так сказать, на вырост, здание с несколькими корпусами, большим количеством окон, белым камнем и большим открытым пространством перед главными воротами. «Как решили назвать?» – спросил я, а то у Эльзы и Анны было несколько названий, но они так и не пришли к финальному. «ХМ, я склоняюсь к Академии Ирендилла или Ирендильская Академия Наук», – приложив руку к подбородку, проговорила девушка. «Вряд ли это станет Академией Наук, для этого нужны исследования. Правильнее будет школа, ну или хотя бы просто Академия», – высказался я. В итоге это был пусть и первый подобный проект, но не последний. Открытие школы произошло через пару дней после того, как закончилось строительство, продолжавшееся 4 дня. Полет здорово помогает выставлять блоки, а с помощью магии и своей силы я мог изменять форму блоков, а также укреплять их. И, конечно, подобное мероприятие не могло обойтись без рекламы и праздника. Граждане королевства знали, что мы готовим, и тоже были в восторге. Ведь за детишками часто нужно присматривать, даже когда они подростки, а тут целая школа, точнее Академия Ирендилла. Думаю, им просто понравилось слово «академия», хотя в моем мире в Англии Академия считая и была именно что школой, но с спонсорами и подобным. Директором Академии Ирендилла стала Анна, да. Девушка решила попробовать себя в этой стезе, а вот ее помощниками стали люди из замка. У Ирендилла был своего рода министр иностранных дел, уже не молодой мужчина с седыми волосами. Он как раз и помогал организовывать финансовую структуру Академии, в том смысле, что она должна стать частью финансового оборота королевства. Конечно, Академия была бесплатной для местных жителей, но вот для иностранцев она была платная, не то, чтобы такие сейчас тут были, но я думал о будущем. Учителями стали те же люди, которые обучали Эльзу и Анну, ведь у них были знания, навыки и, что главное, желание. Тем более Академия стала предоставлять больше рабочих мест многим другим, ведь ее нужно было поддерживать в чистоте, привозить еду детишкам, построить нечто вроде парт, которые стали делать плотники королевства. В общем, работы было много, но никто не жаловался. И открытие Академии было действительно впечатляющим, у нее собрались почти что все жители королевства. Сама она располагалась у южных стен, и да, у королевства имелись высокие каменные защитные стены. И вот у южных мы и расположили Академию на небольшом холме. Отсюда хорошо виднелся замок и океан. Жители нашего прекрасного королевства, сегодня я рада приветствовать вас на открытии места, которое даст детям возможность для роста, получения образования и, возможно, даже, начала исследования чего-то нового. Академия Ирендилла, вы видели, как ее строил Виктор? Да. Воскликнул кто-то из толпы. Король, а после послышался тихий вопрос, и многие люди зашушукались, из-за чего Эльза кашлянула в руку, несколько замявшись. Он издалека, и его идеи инновационны. Место, где бы обучались люди вне зависимости от их происхождения, где они бы получали важные базовые знания о мире, о жизни в целом. Причем это бесплатно, с полной моей поддержкой. Детали вы можете узнать у Анны, она станет первым директором, и именно она будет заведовать академией. Структура академии была мне знакома, в том плане, что это уроки по 7-8 часов в день с утра. Но вот сами уроки несколько другие, с учетом нынешнего времени физику детям не преподашь, да я и сам в ней не мастак. Но вот такие уроки, как естествознание, математика, общий язык и письменность, история Рендела и ближайших и не только королевств, но и география точно есть. И да, здесь были своего рода клубы или же кружки, где дети могли найти для себя нечто интересное. С моими силами было несложно построить тот же бассейн, другие части здания академии могут использоваться для танцев, того же театра или клуба фехтования, который будет вести глава гвардейцев Рендела. На следующий день в академию прислали сотни заявок, которые Анне нужно было рассмотреть. Население королевства не слишком большое, так что детей было всего 300. Впрочем, даже так нужно было разделить их по возрасту, дабы распределить в классы. Так или иначе все они начнут со снов, и в этом нет ничего зазорного, просто тем, кто постарше, буду нагружать сильнее, а также будут некоторые дополнительные занятия. Мы с Эльзой помогали Анне, но даже так большую часть работы она делала сама. И через неделю официально начался первый день учебного дня, преподавательский состав уже был сформирован, как и зарплаты для них. Опять-таки, это реальный мир, и служащие имели заработок, пусть я и не интересовался этим. В мультиках обычно про это нет речи, но это ведь не мультик. Насчет силы девушек, каждая из них уже разбила несколько сердец из террарии, что сделало их здоровее и, как ни странно, физически сильнее. Анна и Эльза вполне способны поднять взрослого мужика под 80 кг одной рукой. Пусть и будет это не слишком легко, но результат, как говорится, налицо. Я еще думал дать им звезды манны из той же игры, но девушки пока в раздумье. Анна может и хотела бы, но сейчас много других дел, а у Эльзы магии так достаточно, по ее словам. Занятые дамы, протянул я, когда понял, что действительно, Анна была занята академией, впрочем, как и Эльза. Королевство Корона уже услышало о слухах про академию, и пришло письмо, где король и королева интересуются деталями. Так что скоро в академию придут иностранцы, тем более что слухи будут распространяться и дальше. Союзные королевства, которые присутствовали при коронации Эльзы, начинают пытаться выяснить про академию тем же путем. Кроме этого, девушкам тоже нужно было подтянуть знания о мире, да и о других предметах, в частности. И раз все были заняты, я решил развеяться, положившись на удачу, я открыл портал. 13-я плантация. Несколько взрослых ученых исследовали результаты прошедшего эксперимента с подопытной клонированной с использованием крови принцессы клаксозавров. И результаты поражали воображение, естественная регенерация организма и его иммунитет были поразительными. Ранее они старались не экспериментировать с подопытной, так как та была в стадии роста, но новые данные позволили им начать. Тем более что 0.2, как они ее называют, стала принимать более человеческую форму, и ее кожа вместо красной на мгновение стала человеческой. Все это было необходимо изучить, и доктор Франкс был в первых рядах, хотя ему и не нравилось, что дитя испытывает слишком много боли, но наука требует жертв.